в Москве. Это было замечательно. 3 дня Василий бродил по Москве пешком. После красноярских московские улицы казались ему широкими, как реки, дома громадными, рынки — необъятное море голов. Тут же на рынке, проголодавшись, можно было пообедать горячими пирожками с мясом, съесть густого варенца, покрытого румяной корочкой, похлебать щей с бараниной или выпить чаю с бубликами. Недалеко от гостиницы стояли красные ворота, те самые, построенные в середине 18-го столетия московскими купцами к приезду императрицы Елизаветы Петровны. Вася подошел к воротам поближе. Они стояли на площади немного вкось по отношению к перекрестку и были выкрашены в красный цвет с белыми лепными украшениями. Колонны, медальоны, венки, гирлянды, статуи на карнизах, золотой ангел на самом верху купола — все это было роскошно и тяжеловесно. Вася дважды обошел ворота вокруг, потом расспросил прохожего, как пройти в центр, и направился по Мясницкой улице, ныне улице Кирова. Скучная улица с бесчисленными конторами, деловыми дворами вывела его на оживленную Лубянскую площадь с водоразборным фонтаном, возле которого толпились ломовые извозчики, поя лошадей, и водовозы с бочками, развозившие воду по домам, где еще не было водопроводов. Перед ним были старые Владимирские ворота Китай-города. Он прошел под них, и Никольская улица вывела его на Красную площадь. Вот она, площадь, видевшая столько событий. Вот она, бывшая многие века сердцем земли русской. Суриков осмотрел памятник Минину и Пожарскому. Лобное место. Постоял возле храма Василия Блаженного, любуясь его росписью. Пересчитал и разглядел его главы, все разные величины, все витые и чешуйчатые. Справа от храма спускалась к реке старая замшелая кремлевская стена с набатной башенкой. Сколько же ты видела, древняя стена! Сколько ты могла бы поведать! Здесь под тобой стоял помост, с которого перед казнью Степан Разин поклонился на 3 стороны православному народу и тебе, кремлевской стене. По обычаю москвичей Вася снял шапку, пошел в Спасские ворота и очутился в Кремле. Мимо него проезжали через Ивановскую площадь извозчики, спешили прохожие, гурьбой шли студенты, смеясь и кидаясь снежками. Звеняньки провезли коляски с младенцами и уселись поболтать на скамейке под царь-колоколом. Царь-колокол! Царь-пушка! Вот бы посмотрел на них брат Саша, который всегда о них песню поет. Вася вспомнил мелодию этой песни и вдруг представил себе. Страшно далеко, за 4500 верст отсюда, дорогой ему городок Красноярск, и маленький дом на Благовещенской. На Спасской башне часы с перезвоном пробили 3 часа, а у нас в Красноярске уже 7 вечера, — подумал он. Наверное, мама с Сашей ужинать сели. Он постоял возле царь-пушки и пошел к колокольне Ивана Великого. Крутая лесенка привела Василия в верхний ярус колокольни. Оттуда было видно всю Москву. Какой же огромной она ему показалась. В зимней дымке ей конца краю не было. Осмотрел он Успенский и Архангельский соборы, а выходил через Боровицкие ворота, открытые для проезда. Вдоль ограды Александровского сада он дошел до манежа. Здесь, на углу Воздвиженки, стояла в 1812 году усадьба, из которой последние защитники Москвы обстреливали конницу Мюрата, первой вошедшую в город. Суриков видел в детстве гравюру расстрела этих смельчаков наполеоновскими солдатами, и сейчас возле манежа он вспомнил ее и постарался представить себе, стоя возле башни Кутафии, как все это произошло. Уже совсем стемнело, когда он подошел к охотному ряду. Фонарщики с длинными шестами зажигали фонари на улицах. Медленно начал падать густой снег. В охотном ряду затихла дневная суета, и лишь псы и кошки шныряли между ларьками в поисках требухи и костей. А напротив, через дорогу к ярко освещенному дворянскому собранию, подъезжала нарядная публика. Здесь, в колонном зале, шел какой-то благотворительный концерт. Театры на площади ярко освещенными подъездами приглашали москвичей на представление в этот вечерний час. Суриков пересек площадь. Возле водоразборного фонтана с обледеневшими купидонами толпились извозчики, приплясывая на снегу, похлопывая в ожидании седоков рукавицами. Он сел в узенькие высокие санки на железных полозьях и поехал домой в гостиницу. Хэн ждал, обеспокоенный его долгим отсутствием. На столе в номере стоял остывший самовар и холодный ужин. Архитектор укладывал вещи. Завтра в Петербург.